«Правда?» — спросила она тихо. «Будете сожалеть, сколько успею, сколько вы мне оставите жизни?» «Ну, в таком случае не буду я ни во что превращаться», — сказала она решительно. «Коли нынешний облик признан очаровательным и нежным». Бесшумно скользнула к лежанке, грациозно оперевшись на локоть, наклонилась над ним и бросилась в объятия. Все повторилось нежно и бешено, наполняя радостью и тоской, потому что ее покорность ничего еще не значила и ничего не обещала. Сейчас она была не просто рядом, единым целым, но совсем скоро должна выйти из зимовья, и как повернется дальнейшая жизнь, предугадать нельзя, ничего еще не решено. В этом мире разбито столько сердец, в том числе и офицерских, что осколки еще одного никого не удивят и ничего не решат. Возвращались засветло, держась за руки, и временами улыбчиво переглядывались с лукавством людей, объединенных общей тайной. Прощальный поцелуй на мостике, и она ушла окольной тропинкой и, выражаясь высоким поэтическим штилем, унесла с собой сердце ротмистра Бестужева. Он смотрел ей вслед, пока не потерял из виду, а потом, вздохнув, направился в поселок другой тропой. Солнце еще не встало над лесом, но было совершенно светло. Неуловимая рассветная игра тени и света придавала всему окружающему необычайно чистый и свежий вид, словно земля и небеса были только что сотворены. Потом он с крайним неудовольствием распознал стоявшую прямо посреди улицы фигуру Лука Лукич Гнездаков, здешний Малюта, при здешнем государе, торчал на пути с таким видом, словно и поднялся-то в такую рань, исключительно ради Бестужева. Сухо кивнув, Бестужев сделал попытку обойти неприятного встречного, но Лука проворно загородил дорогу, кланяясь и скалясь. «Какая встреча приятная, ваше благородие! Гулять в тайге изволили?» Бестужев неприязненно кивнул, не глядя тому в глаза. «Прогулочки в тайге — вещь в молодые годы, понятная и приятная», — негромко сказал Гнездаков. «Позвольте столько из моего к вам дружеского расположения дать совет. Коли уж играете в опасные игры, осторожность блюдите. Папенька симпатии вашей на расправу крут, не посмотрит на золотые погоны. Здесь в тайге и не такие люди случалось, бесследно пропадали. Со стороны красавицы с вашей дикой беспечность простительная, ей лишь словесная выволочка грозит, а вот с вами, папенька, могут обойтись и вовсе жутко-с. Исмаилки, что человека зарезать, что овцу, я хоть и сам варнак, чего не скрываю, а таких боюсь». Он заглядывал в глаза с хитрой усмешечкой, юлил и делал всей фигурой многозначительные телодвижения. Крепко взяв его за ворот поддевки, Бестужев выдохнул бешено. «Ты смотри у меня, варнак, язычок за зубами держи, сам же говоришь, что в тайге люди бесследно пропадают». И встряхнул как следует. Не сделав ни малейшей попытки высвободиться, покорно мотаясь, Лука Лукич, сделав еще более умильную физиономию, почти что пропел: «Обижаетесь, Гнездаков никогда доносителем не был-с. Убивать людишек случалось, а вот доносить нет-с. Я, наоборот, предупредить хочу об осторожности, видя сердечную симпатию двух столь молодых и красивых созданий-с. Поверьте, из искреннего к вам расположения, ваше благородие, господин Иванихин изволят раненько вставать-с, только что в окне конторы маячили. Сегодня сошло, а завтра могут и усмотреть-с. Вы уж как-нибудь след путаете». Самое противное, что он был кругом прав, Варнак.